Глава 18. Настоящие и фальшивые друзья. Комната была странной, слишком светлой, со слишком белыми стенами. Да еще и этот непонятный потолок выглядел так, будто смотришь на него через мутное стекло. Рис даже приподнял руку и искренне удивился, когда она на самом деле уперлась в стеклянную крышку. От этой мысли его сознание мгновенно пришло в бодрое состояние. Остатки сна слетели, и в голове родилась ошеломляющая по своей сути догадка. Он жив. Жив. И, судя по всему, проснуться его угораздило в медицинской капсуле. Кое-как нащупав дрожащими пальцами панель сбоку, Даррис нажал на нужную клавишу. Стеклянная крышка поднялась, и в тот же момент механический женский голос отрапортовал. «Программа завершена. Восстановление полное. Повреждений нет. Пациент здоров». «Да не может этого быть», – чуть хрипло проговорил Рис себе под нос. И все же стоило признать, что он на самом деле чувствует себя достаточно хорошо. Да, сил пока не было, движения получались дерганными, рваными, но так происходило всегда после восстановления сильных повреждений. А ведь он уже попрощался с жизнью. Но как такое возможно? Медленно выбравшись из капсулы, Даррис поднялся на ноги и кое-как доковылял до окна. В теле все еще ощущалась сильная слабость, и чтобы не упасть, ему пришлось вцепиться в подоконник. Пейзаж радовал своей привычностью. Белые трехэтажные здания, светлые крыши, много зелени, раскидистые деревья. Но это значит, что он до сих пор в Белом университете. А ведь первой мыслью было то, что его выкрали бывшие соратники. «Уже ходишь? Это хорошо». Голос ректора прозвучал так неожиданно, что Рис вздрогнул. Эмпат резко обернулся и едва не грохнулся на пол, лишь чудом устоял, снова схватившись за выступ подоконника. Такая слабость была для него непривычна, но даже сейчас он пытался держаться с достоинством. «Хожу», – ответил он на заданный вопрос. Лорд Трелли кивнул и только теперь закрыл за собой дверь. «Лучше прилег», – сказал руководитель университета. Рис послушался. Он и сам чувствовал, что ему пока не стоит напрягать организм. Потому покорно проковылял к кровати, стоящей перед медицинской капсулой, и облегченно выдохнул, едва его голова коснулась подушки. «Почему я жив?» Вопрос вырвался у него сам собой. «Тебе это огорчает?» хмыкнул ректор. «Меня это безумно радует», совершенно серьезно ответил Даррис. «Но все же почему? Вы ведь озвучили намерение привести приговор в исполнение. Там было множество свидетелей, и я... жив?» Лорд Трелли молчал, наверное, целую минуту. Затем опустился на стул и устало откинулся на спинку. «Я не смог», – тихо проговорил лорд Трелли. Это признание стало для Дарриса настоящей неожиданностью. «Знаешь, настоящим палачам проще», – хмыкнув, продолжил ректор. «Они не знают тех, кого казнят. А я за прошедшие 2 года умудрился к тебе привязаться». Рис просто не нашел слов, чтобы ответить. Ведь если верить ректору, то получается, что он сознательно нарушил предписание суда, пощадил того, кто обязан был убить. «И не смотри на меня так удивленно», – бросил лорд Трейли. «Рис, у меня нет детей. Нет даже племянников. Я был единственным ребенком в семье родителей, а моя собственная личная жизнь не сложилась. Мне скоро 70, пусть и выгляжу моложе. Я всегда справедливо считал себя циником, помешанным на науке. И тут появляешься ты, мальчишка, наломавший в своей жизни столько дров, что страшно представить. Конечно, я пытался тебя воспитывать, но ты же сопротивлялся». Он медленно вздохнул и добавил. «Может, если бы я изначально принял тебя иначе, лучше, то все сложилось бы не так, но... Мне навязали преступника, смертника. И я был уверен, что тебя пощадили только из-за того, что ты сын лорда Эргая. Далеко не сразу я понял, насколько у тебя уникальный и сильный дар. Вы не убили меня», — сказал Рис, впервые глядя на своего палача, как на простого человека со своими слабостями. «Но что теперь? Если станет известно, что вы не справились со своими обязанностями, у вас будут проблемы с судом. Официально ты казнен. Тебя больше нет. Твой идентификационный чип теперь чист. А ко второму? Есть доступ только у меня, а я им пользоваться не буду. Но ты все же найди способ от него избавиться. Все происходящее было настолько странно, что поверить в это просто не получалось. Витрис всегда воспринимал ректора этаким злобным тюремщиком, которому плевать на своего подопечного. Он не чувствовал эмоций этого человека, и потому глупо принимал за правду тот образ, который сам себе составил. «Значит, вы меня отпустите? Дадите уйти?» Не узнавая своего голоса, спросил Даррис. «Да». Предельно серьезно ответил лорд Трелли. «Но пока ты был без сознания, кое-что случилось. И я думаю, что ты сможешь помочь с решением этого вопроса». Даррис сразу понял, что дело в Аделии. У него просто не было других вариантов, потому резко сев, взволнованно выпалил. «Что с ней?» «Тише». Ректор поспешил уложить своего подопечного обратно. «Не нервничай». «Но ты правильно понял. Леди Теналор пропала». «Когда?» Голос прозвучал сдавленно и очень тихо. 2 дня назад», – отозвался лорд Трелли. «Я пока не сообщал ее отцу. Буду ждать до последнего, пока он сам не начнет ее разыскивать. Возможно, Аделия и правда сбежала. По крайней мере, камеры наблюдения показали, что ушла она сама». «Я ее найду», – решительно заявил Эмпат. «Клянусь вам». «Верю тебе на слово, Андерес». Ректор назвал его полным именем, что уже само по себе было удивительно. Вот только Рис уже устал удивляться. Лорд Трейли будто нехотя поднялся на ноги, явно намереваясь уйти. «До вечера ты должен полностью восстановиться. Эта палата расположена отдельно от остальных. Здесь обычно приводят себя в порядок преподаватели. Но сейчас я официально закрыл ее на ремонт. В 2 часа ночи на 30 минут отключу камеры. За это время ты должен покинуть территорию университета. И не смей кому-то попасться на глаза. А как же мертвое тело? Возникнут вопросы?» Начал Рис. «Тело уничтожено в огне, как того и требуют правила для заключенных. Тебя не должны искать. Но если вдруг будут, если попадешься, я сообщу, что сам сбежал, или что мне помогли бывшие соратники, а вас не скажу ни слова. Лучше не попадайся, потому что второй раз тебя точно не пощадят». Он уже направился к двери, когда его остановил голос Риса. «Спасибо вам за все», — сказал Эмпат. «Я ваш вечный должник. Знаешь, для меня будет лучшей наградой, если ты сумеешь вернуть себе нормальную жизнь. Ты хороший парень, Рис. Несмотря ни на что, я благодарен великой вселенной за встречу с тобой». И он ушел, оставив своего подопечного одного. Даррис снова лег на подушку и прикрыл глаза. Сейчас все происходящее оказалось для него невероятным сюрпризом. Да что говорить, ему же фактически подарили шанс на жизнь. И любой адекватный человек взял бы ноги в руки и скрылся в неизвестном направлении. Вот только Рис просто не мог спокойно залечь на дно. Не мог, пока не убедиться, что с Аделией все хорошо. Как ни удивительно, но его новый Галутия в невидимом состоянии до сих пор летал где-то рядом и покорно откликнулся на мысленный вызов хозяина. Рис попытался связаться с Делькой, но она не отвечала. Никаких сообщений для него тоже не было, что неудивительно, ведь о наличии у него Галути знала только Аделия, а она сейчас уверена, что Рис погиб. Ректор сказал ждать вечера, но начинать действовать следовало уже сейчас. Потому, недолго думая, Даррис мысленно надиктовал Галути сообщение и отправил Лёшке. И пусть ему не хотелось впутывать друга в новые неприятности, но сейчас никому другому он доверять не мог. Когда-то мне пришлось 2 года прожить в детском приюте. Не могу сказать, что мне там нравилось, или что это дало мне в жизни какой-то бесценный опыт. Нет. Там было довольно скучно, серо и неинтересно. Но именно в тот момент я научилась мастерски притворяться спящей. Никогда не думала, что наступит день, когда это умение станет для меня так важно. «Мне вот интересно, они там что, совсем рехнулись? Выкрасть дочь Грегора Теналора?» С возмущением выдал тихий женский голос. Его обладательницу звали Фена. И она вообще любила поговорить. За прошедшие 2 дня, что меня держали в этой комнате, я уже научилась угадывать по голосам каждого, кто здесь появлялся. Их было 4, дежурили они попарно. И что самое гадкое, одно меня не оставляли ни на мгновение. «А по мне, так это отличная идея», – ответил ей высокий мужской голосок. «Это Тилли, низкорослый парень, который единственный из всех смотрел на меня с сочувствием». «Почему?» – спросила Фена. «Сколько ни думала, никак понять не могу». «Мне кажется, ее хотят приманить на нашу сторону». «И какой от нее прок?» «Да ее же каждый молодой пользователь сети в лицо знает», – хмыкнул парень. «Это настоящая находка для нас. К тому же, как я слышал, ее парня казнили, так что ей не за что любить союз». «Не считая того факта, что этим самым союзом руководит ее папочка», – проворчала девушка. «Ты, кстати, когда ей препарат вкалывать собираешься?» «Больше не нужно», – отмахнулся Тилли. «Она в норме. Не дрожит, не бесится, не орет. Просто лежит и слушает наш с тобой разговор». Я вздрогнула, но глаза все равно открывать не стала. «Она что, проснулась?» – чуть громче спросила Фена. И я отчетливо ощутила на себе ее внимательный взгляд. «Не трогай девочку, пусть лежит», – бросил парень. «И давай просто продолжим беседу. На чем мы там говорили? Ах да, насколько я знаю, ей хотят предложить вступить в наши ряды. Точнее, даже не так, а стать лицом движения «Защитники свободы». Согласись, за дочерью председателя Совета Союза, решившей открыто выступить против властей, пойдут многие». «А она согласится?» – недоверчиво поинтересовалась Фена. «Не знаю. Думаю, все будет зависеть от того, что ей предложат взамен». Может, мне стоило сейчас открыть глаза и поговорить с ними, но я этого не сделала. Понятное дело, что разговор на столь интересующую меня тему они затеяли специально. Но я не собиралась ничего им отвечать. Уж лучше дальше притворяться спящей. «Сайр», — позвала мысленно, — «нашел лазейку?» «Нет», — прозвучал его ровный ответ. «Сигнал блокируется». Зря только надеялась. Хотя чего я ждала? Эти люди открыто говорят, что меня похитили. Когда вчера мне сообщили об этом, я расхохоталась. Заявила, что папа найдет меня даже раньше, чем наступит вечер. Но на тот момент я еще не знала, что в комнате, где меня держали, блокировался сигнал любого устройства. Удивительно уже то, что мы не потеряли контакт с Сайром и могли мысленно переговариваться. Но самым страшным для меня оказалось даже не отсутствие связи и наглые похитители. Я вспомнила, что моего Дариса больше нет. Вот тогда сдержаться не получилось. Я снова рыдала, кричала, билась в истерике, пока мне опять что-то не вкололи. Стало чуть легче, но меня сразу сморил сон. Но после пробуждения все повторилось снова. Сейчас я чувствовала себя уже намного лучше. Плакать больше не хотелось, как кричать. Был ли в этом вообще смысл? Могла ли моя истерика что-то изменить? Нет, не могла. И никто не мог. «Аделия, ты как?» Донесся до меня взволнованный голос Тилли. Сносно. Отозвалась все-таки, открыв глаза. Правда, смотрела я только в странный металлический потолок. «А может, еще укольчик?» Подала голос его напарница. «Обойдусь». «Ну, как скажешь», вздохнула она. «Есть хочешь?» «Нет». «А надо», — заметил Тилли. «Ты у нас 2 дня вообще без еды. И сомневаюсь, что до этого что-то ела. Так и зачахнуть недолго». «Мне все равно», — ответила, не чувствуя голода. Напротив, меня тошнило от одной мысли о еде. «Может, тогда душ? А потом кофе со вкусными булочками?» — предложила Фена. «Не хочу». «А чего хочешь?» «Сдохнуть», — выпалило зло. И что странно, они оба после этого моего заявления воспряли духом. Я сама не заметила, как меня втянули в разговор. Вскоре Тилли притащил бульон, и, к собственному удивлению, я очень быстро его съела. А потом даже сама напомнила про обещанный кофе. А еще дико захотелось съесть чего-нибудь сладкого. Мое желание было тотчас исполнено. Чуть позже я и правда отправилась в душ, после которого снова почувствовала себя живым человеком. А когда, закончив с водными процедурами, вернулась в комнату, на кровати стояла сумка с моими вещами. Да, меня официально похитили, но если со всеми пленниками обращаются так же, то я не вижу причин жаловаться. И все было почти хорошо, не хватало только конкретики. Я хотела знать, что именно от меня понадобилось руководству этой подпольной организации, и очень скоро у меня появилась возможность получить ответы. «Не надо! Я больше не вынесу! Пожалуйста, хватит!» От этих криков Рис поморщился. Алешка и вовсе предпочел отвернуться. При других обстоятельствах он бы обязательно встал на защиту несчастной девушки, но сейчас даже не подумал ей помогать. Более того, на этом пустыре она оказалась именно благодаря ему. Алексей сам лично привез ее сюда, прямиком в руки Дарису. И вот сейчас она лежала на траве, держась за голову и стараясь восстановить дыхание. Нет, ее никто не бил, да и упала она сама. Просто один очень злой импат решил во что бы то ни стало получить от нее ответы на свои вопросы. А глупышка Софи упрямо отказывалась говорить. «Сафира, это прекратится, как только ты мне все расскажешь», – ровным тоном заявил Рис. Он шагнул ближе и, присев на корточки рядом со своей жертвой, напомнил. «Итак, ты осталась с Аделей, когда Леша ушел. После этого она пропала. И я точно знаю, что ее исчезновение твоих рук дело». «Я ни при чем!» – выкрикнула она сквозь слезы. «Врешь», – отозвался импат. «Но правду говорить боишься. Жаль, что ты не хочешь мне помочь. А ведь я бы тебя отпустил». «Ты не отпустишь, это и так понятно. Я ведь могу рассказать, что ты жив. Зачем тебе такой свидетель?» Снова закричала она. «Почему же? Отпущу», – бросил Рис. «Ты мне просто дашь клятву, что никому ни слова не скажешь обо мне и этом разговоре. И спокойно покинешь планету. Спрячешься. Даже денег получишь на первое время». «Я тебе не верю». «Зря», – отозвался Дарис. «София не убийца. Смерти от меня тебе точно бояться не стоит. Но вот сознание я тебе выжечь могу. Ненароком. Потому лучше расскажи мне, где Аделия». «Сбежала!» «Врешь». «Она сбежала!» – выпалила Софи. «Ладно», – вздохнул импат. «Будем по-плохому». И Софира снова закричала. Но на этот раз от дикого, безумного страха, который сковывал несчастную, подобно пропитанной ядом сети. Неудивительно, что она все-таки решила сознаться. Рассказала о том, что является членом небезызвестной организации «Защитники свободы», что следила за Рисом. У нее было задание привлечь его внимание, обаять, уговорить его вернуться и помочь организовать побег. И поначалу у нее получалось неплохо, но потом все пошло не так. Отчитывалась девушка лично перед Ланирой, что только подтверждала, встреча в Сиертаре не была случайной. Видео на сайте университета разместила тоже Софи, и именно она подкинула Ремиру идею, как избавиться от ненавистного ему Дариса. Вот только Рэм был уверен, что Риса после этого просто поместят под стражу. Зато сама Софира не сомневалась, что ректор будет вынужден привести приговор в исполнение. Все сходилось. И именно в этот момент Рис вспомнил слова Ланиры, сказанные при их последней встрече. Тогда он окончательно отказался сотрудничать и больше не нужен был живым. Потому его и попытались убить таким простым способом. Да еще и чужими руками. «Приказ выманить Аделию поступил уже после того, как я отчиталась, что тебя казнили», – сообщила Софи, продолжая сжимать руками пульсирующие виски. «Как ты заставила ее уйти из университета ночью с вещами?» – снова спросил Рис. «Добавила в кофе вещество, подавляющее волю. После такой дозы она была готова сделать что угодно. И пусть я не импат, но в ее состоянии мне даже напрягаться не пришлось». Рис зло сжал кулаки и поднялся на ноги. «Где она сейчас?» «Не знаю», – ответила Софи. «Честно, не знаю. Она просто села в такси и уехала. Что произошло дальше, меня уже не касается». К Когда стало ясно, что ничего нового она больше не скажет, Дарис очередным воздействием заставил ее уснуть. «И что с ней теперь делать?» – спросил Леша, поднимая на руки бессознательное тело девушки. «Передай ректору все, что она сказала. А саму Сафиру я заберу с собой. Отдам тем, кто некоторое время поддержит ее в изоляции». Леша не стал спорить. Отнес девушку во взятый на прокат Эрше и, задвинув дверцу, снова обернулся к другу. «Тебе бы спрятаться», – сказал Алексей. «Может, стоит поставить в известность отца Аделии? Уверен, он сможет быстро найти и вернуть дочь». «Не сможет, Леш», – вздохнул Дарис и, запрокинув голову, посмотрел на усеянный звездами темный купол неба. «А я смогу. Она не должна пострадать из-за меня. Ты понимаешь, чем рискуешь?» Попытался вразумить его Алексей. «Сейчас у тебя, наконец, есть шанс прожить свою жизнь нормально. Не как пленник. На твоем идентификационном чипе новое имя. Так, может, стоит начать новую жизнь? Аделия и сама выберется из этой передряги. Она не нежная барышня. Справится». Но Рис явно не собирался прислушиваться к его словам. «Нет», – ответил эмпат, продолжая смотреть на звезды. «Она из-за меня в это вляпалась. Значит, именно я ее вытащу. А вот потом будет видно». Леша хотел снова возразить, постараться убедить Дариса не делать глупости, но все-таки промолчал. Вспомнил, что все последние дни перед этой злополучной казнью Рис был рядом с Аделией. Они фактически жили вместе, расставаясь только на время лекций. И хотя оба утверждали, что это нужно только для усмирения своенравного дара Аделии, но Алексей видел, насколько эти двое гармоничная пара. Да и после гибели Риса Дели пережила жуткий по своей силе нервный срыв. Она чуть сама не умерла, когда его приговор приводили в исполнение. А сам Дарис, едва узнав об исчезновении Аделии, заявил, что вернет ее, и его совсем не волновали возможные последствия. Они вели себя нелогично, глупо, эмоционально, словно настоящие сумасшедшие. Для этих двоих теперь самым важным стала жизнь и благополучие друг друга. И Леша знал такому поведению только одну наиболее вероятную причину. Кажется, именно это явление с древних времен называли любовью. Когда в мою уютную камеру принесли небольшой круглый стол и два красивых деревянных кресла, я подумала, что тюремщики просто решили добавить мне лишней мебели. Но после того, как стол начали сервировать на две персоны, сообразила, что стараются совсем не для меня. Может, кто-то из важных шишек этой организации решил почтить эту комнату своим присутствием? Моя догадка оказалась верной. Вот только я совсем не ожидала, что компанию за ужином мне составит именно эта девушка. В прошлую нашу встречу она показалась мне просто легкомысленной тусовщицей, но сегодня передо мной сидел совсем другой человек. Серьезная, собранная и крайне уверенная в себе молодая леди. Едва увидев ее, я сразу дала Сайру мысленный приказ начать съемку. Это было порывом, но интуиция твердила, что запись нашей беседы мне еще пригодится. «Ланира? Кажется, вас зовут именно так?» – проговорила я, разглядывая ту самую девушку, которую мы с Дарисом встретили в клубе в Сиертаре. Она кивнула. «Добрый вечер, леди Теналур. Могу называть вас Аделией?» С вежливой улыбкой поинтересовалась блондинка. Сегодня на ней был серый брючный костюм. Волосы оказались стянуты в строгий пучок, а светлые глаза подчеркивал лишь неброский макияж. По правде говоря, видя ее такой, я бы никогда не поверила, что она вообще может шататься по клубам. Слишком уж разными получались образы. «Конечно, зовите Аделией, и можно без официоза», – ответила ей. «Спасибо», – кивнула эта молодая деловая женщина. «Меня можете звать Нира. Давайте присядем. Сегодня для нас с вами приготовили чудесную синюю рыбу. Уверена, вы оцените талант нашего повара». «Да, судя по сервису, у вас здесь все на высшем уровне», – с усмешкой отозвалась я. «Мы стараемся», – вежливо улыбнулась Ланира. «Все-таки у нас не какая-то крысиная нора. Мы, Аделия, сообщество единомышленников. Сильная политическая структура. И к своим соратникам относимся соответственно. Мы ценим своих людей». Звучит как реклама. Бросила я, открывая крышку на блюде с рыбой. Что ни говори, а выглядел и пах этот кулинарный шедевр восхитительно. Ланира пропустила мою колкость мимо ушей и тоже принялась за ужин. Разговор мы возобновили лишь минут через 15, когда был утолен первый голод. «Что ты знаешь о нашей организации?» – спросила блондинка, наполняя бокалы соком. «Лишь то, что она испортила жизнь и будущее Дарису». Стоило произнести его имя, и мое сердце сжалось от тоски и боли. На глазах снова навернулись слезы, но сейчас я не могла позволить себе проявить слабость. Нет, хотя бы ради памяти Риса. «Знаешь, Аделия», – проговорила Ланира, отрезая небольшой кусочек рыбы. «Я не стану искать оправдания. Дарис сам сделал свой выбор, и ему нравилось быть одним из нас. Можно сказать, что именно здесь он смог в полной мере раскрыть свой дар, начать эксперименты с эмпатией. Мы не ограничивали его, позволяли совершенствоваться. Более того, Аделия, именно здесь он понял, что у него хорошо получается учить других. Он внес огромный вклад в развитие нашего детища и гордился этим. Мы дали ему свободу действий, свободу самореализации без рамок, установленных законами Союза. И тем не менее его осудили, как только он попал к военным», – заметила я, поймав ее взгляд. Ланира кивнула, и, судя по выражению ее лица, она откровенно осуждала действия властей. «Наша организация работает на разных планетах», – снова заговорила девушка. «И на каждой из этих планет у нее свои руководители. Иногда случается так, что их приказы переходят рамки допустимого. Увы, в некоторых случаях нам приходится открыто выступать против действий официальных властей. А это провоцирует столкновения с применением оружия. И, как следствие, перерастает в военные конфликты». «Значит, именно поэтому ваша организация в Союзе считается террористической?» – спросила я. «Да», – кивнула Нира. «Но мы всегда стараемся избегать жертв». Почему-то я ей не верила. Жаль, что раньше не интересовалась новостными программами Союза, а то, может, и знала бы сейчас, какие подвиги числятся за организацией с громким названием «Защитники свободы». «И что же вы хотите от меня?» «Поддержки, содействия и помощи», – спокойно произнесла моя собеседница и сразу же решила пояснить. «Рис пострадал не из-за нас, а из-за Союза. Если бы его судили не как члена нашей организации, то обвинить его можно было бы лишь в незначительных преступлениях, которые никак не тянут на смертную казнь. Да, он пользовался даром во вред военным, но никто из-за этого не умер. Поверь, Аделия, я знаю Дариса много лет. Он безумно талантливый парень, но не убийца». У меня в горле встал ком. Аппетита больше не было, а в голове теперь билась только одна мысль, что Риса можно было спасти. А я не смогла, не сделала ничего, не успела. А ведь если бы не потащила его в Сиертар, если бы нас не засняли репортеры, ректору не пришлось бы открывать его настоящее имя, то гадкое видео с приговором не всплыло бы, и сейчас Андарис Аргай был бы жив. Я виновата в его смерти. Я и никто больше. «Увы, Риса не вернуть», – с открытой грустью проговорила Ланира. «Но знаешь, сколько в наших рядах таких же, как он? Сильных, умных, одаренных ребят. Их тысячи. И каждый из них хочет жить нормально, но не может. Потому что для Союза они все преступники. Они виноваты уже в том, что просто не пожелали принимать присягу, а захотели свободы. Свободы действий и выбора. Ведь большинство из них ждала служба на благо военных, слепое подчинение приказам. Никто бы не дал им самим решать, как применять свои таланты. Их бы просто использовали, как пешек в игре». «Зачем ты мне все это рассказываешь?» «Потому что ты, Адели, единственная в Союзе, кто сможет на самом деле изменить отношение к нам». Теперь в светлых глазах Ланиры появился настоящий энтузиазм. Кажется, она действительно верила в то, что говорила. «Если ты станешь нашим официальным лицом, если именно ты будешь продвигать наши идеи в массы, люди поймут, что свобода для каждого не пустой звук, а настоящая возможная реальность. Мы станем не террористами, а той политической силой, которая сможет бороться за свои права. Но главное, мы сможем избежать военных столкновений, и, как следствие, не будет невинных жертв». Она говорила так красиво, такие правильные вещи. И, может, окажись я хоть немного другой, то обязательно бы согласилась на такие заманчивые предложения. Вот только все эти лозунги были лишь словами, пустым звуком, призванным завлечь меня в ловко расставленные сети. Борьба за свободу? Помощь несчастным ребятам, не желающим работать на Союз? Возможность избежать столкновений с военными? Да, красиво звучит, я бы даже сказала сказочно. Вот только в жизни все получится не так. Мне или дочери политика не знать об этом? Да, росла рядом с отцом, который постоянно забирал меня из пансиона, чтобы взять с собой в очередную политическую поездку по планетам. Он старался наладить наше общение, много говорил со мной. А о чем мог рассказывать человек, живущий своей работой? Конечно же, об этой самой работе. Так что о политике Союза я знала побольше других, хоть и никогда не афишировала эти знания. Мне было прекрасно известно, что сам Союз – это очень сложная структура, поразительный механизм, который работает только благодаря сильной законодательной базе и тотальному, жесткому контролю. Да и послабление по одному закону, ослабь один винтик, и система начнет разваливаться. Ведь одаренных не зря заставляют принимать присягу в самом раннем возрасте. Их не просто так отправляют учиться в пансионы подальше от родителей. Именно этих граждан Союза нужно держать под контролем. Потому что они – основа стабильности. Они – стержень, обеспечивающий порядок во всем огромном объединении планет. «Все, что ты говоришь, правильно», – начала я, отложив в сторону вилку. «Но для того, чтобы быть свободным, не обязательно идти против Союза. В том же Белом университете для студентов открывается море возможностей для совершенствования своих талантов. Там поощряют любой порыв к саморазвитию и, заметь, совершенно легально, без риска быть арестованным. И таких учебных заведений достаточно много». Но Ланира не собиралась сдаваться. «Пусть так», – сказала она, – «но попасть в тот же Белый университет почти нереально». «Реально», – выпалила я, подавшись вперед. «Все реально, главное – захотеть». «Ты не понимаешь», – заявила она, скомкав салфетку. «Многие эксперименты одаренных запрещены законами Союза, но они необходимы. Люди должны совершенствовать свои умения и навыки, должны развиваться. Это двигает мир. Так докажите, что запрет не актуален. Уверена, к вам прислушаются». «Союз желает контролировать одаренных», – снова начала Нира. «И правильно делает», – перебила я. «Их свобода ограничена. Да если снять эти ограничения, все станет куда хуже». Ланира начала раздражаться. Она явно ожидала от меня совсем других ответов. «Значит, ты так уверена в своем драгоценном союзе? Значит, считаешь, что Дариса казнили заслуженно?» – выпалила она, глядя на меня с укором. Это был удар ниже пояса. Вот только именно Рис научил меня принимать такие удары. Кажется, только сейчас я вдруг осознала, что за время нашего знакомства он дал мне очень многое. А главное… Теперь я прекрасно умела отвечать на подобные провокации. Рис считал решение вступить в организацию «Защитники свободы» своей самой большой ошибкой, сказала я. Он покинул вас сам. Он сам принял это решение. А еще именно он взял с меня обещание никогда с вами не связываться. И я исполню это обещание. Потому, Ланира, наш разговор не имеет смысла. После моей фразы ее попросту перекосило. А мне захотелось поаплодировать самой себе за такую красивую пламенную речь. Но что самое приятное, озвучив это решение, я поняла, что поступила правильно. Меня хотели переманить на свою сторону? Нет уж, не дождутся. К счастью, Нира не стала продолжать этот разговор. Бросив напоследок, что дает мне время подумать, она ушла. Но стоило ей удалиться, и в комнате снова появились надсмотрщики. На этот раз... Два молодых парня – Сильм и Фил. Но говорить с ними у меня не было никакого желания. Позже, лежа в кровати и опять притворяясь, что сплю, я снова прокручивала в голове разговор с Ланирой, обдумывала ее слова. Она сказала, что Риса не спасти, но другим я помочь в силах. И умудрилась именно этой фразой вернуть мне желание жить. Сама того не ведая, она дала мне цель, которой я решила во что бы то ни стало добиться. Этой ночью я пообещала самой себе сделать все возможное, чтобы организация «Защитники свободы» перестала существовать. Ночь подходила к концу. На востоке над небоскребами уже виднелись просветы начинающегося дня. Но вокруг все равно было достаточно темно. Хотя в таких городах, как этот, даже в самый поздний час горели миллиарды огней. Мегаполисы не спали ни на одной из планет. С крыши 300-этажного дома открывался чарующий вид на город. Это здание находилось довольно далеко от центра, поэтому все утренний час эрши здесь почти не летали. А еще, если сильно приглядеться, то вдалеке можно было увидеть горы. Правда, отсюда они казались лишь туманными холмами, похожими на мираж. Устало опустившись на ровную поверхность крыши у стены квадратной надстройки, Рис потер лоб рукой и прикрыл глаза. За 2 года спокойной жизни он уже успел отвыкнуть от настолько насыщенных ночей. Нехотя, но все-таки признался себе, что вымотался. Вот только пока ни о каком отдыхе не могло быть и речи. Впереди его ждала встреча с тем, кто не прощает слабости, не знает и никогда не знал, что такое жалость. С человеком, от чьей лояльности сейчас зависело будущее Аделии. И пусть Рис сильно рисковал, назначив ему встречу, но сейчас у него не было времени на осторожность. Наоборот, следовало как можно скорее найти Дельку и отправить ее к отцу. А уже потом начинать решать собственные проблемы, которых, к слову, с каждой минутой становилось все больше. С Сеймуром Гралдом его связывало давнее и довольно близкое знакомство. Как это ни удивительно, но столь известный в Союзе человек, чья политическая карьера как раз сейчас шла на взлет, был очень тесно связан с организацией «Защитники свободы». Более того, именно его дед когда-то создал это движение, финансировал его развитие, хотя сам всегда умудрялся оставаться в тени. Сейчас же вся организация фактически принадлежала родному дяде Сеймура по материнской линии, лорду Морису Балиану Фителли. Конечно же, ни одного официального подтверждения этому факту не имелось. Более того, мало кто в Союзе мог предположить, что этот образцовый семьянин, политик, наместник Даркара и член Совета может иметь отношение к тем, кого сам же называет террористами. У самого Фителли было 3 наследников – прекрасно воспитанные и образованные лорды и леди. Никто из них к защитникам свободы отношения не имел. Но помимо родных детей, у Балиана имелась внебрачная дочь – Ланира и племянник Сеймур. И если Нира фактически родилась в этой организации, то ее двоюродного брата когда-то просто поставили перед фактом, что именно ему придется заниматься финансовой частью семейного детища. Рис знал Сеймура еще с тех пор, когда получал базовое образование в пансионе на Даркаре. Они познакомились на одной вечеринке, и, несмотря на разницу в возрасте в почти 10 лет, легко нашли общий язык. Наверное, все дело в том, что они оба слишком любили риск, авантюры и не признавали скуку. И когда-то именно у Гралда юный Андарис Эргай выиграл в пари свой драгоценный перстень. Этой ночью, расставшись с Лешкой, Рис отправил на старый электронный адрес Сеймура записку без обратного адреса. Но он назначил встречу на том месте, где была проиграна возможность оставаться невидимым. Естественно, подписываться не стал, не желая рисковать. Благодаря Галуте, какая же все-таки полезная игрушка, Даррис легко выяснил, что Грал сейчас на Даркаре, в городе Бейл. Более того, завтра у него здесь какая-то важная конференция, а значит, ночью господин политик совершенно свободен. И вот теперь, сидя на крыше огромного дома, Рис ждал, снова и снова прогоняя в голове возможные варианты развития событий. Он пытался просчитать наиболее правильный план действий. Тщательно продумывал каждую фразу, которую собирался озвучить Сеймуру. Но стоило ему прикрыть слепающиеся от усталости глаза, как перед глазами появлялся образ Аделии, а в душе поднимал голову предательский страх. «Как она там? Не обижают ли ее? Пришла ли она в себя после срыва? Никогда раньше Дарис так сильно не волновался за кого-то. Сейчас он был готов на все, чтобы она скорее оказалась в безопасности. А вот о том, что после они расстанутся, и ему придется исчезнуть из ее жизни, Рис старался не думать. Уловив едва слышный звук шагов, Андарис замер и сосредоточился на своем даре. По его ощущениям, на крыше сейчас находились помимо него три человека. Один остался у входа, второй влез в небольшое возвышение, видимо, снайпер с кангейтом дальнего действия. А вот третий уверенно шел дальше по направлению к восточной пожарной лестнице. К тому самому месту, где кучу лет назад он ждал поднимающегося к нему Риса. «Выходи, Аргай!» – бросил Граут, обернувшись к той надстройке, за которой сейчас сидел Рис. «Если помнишь, тоже эмпат, и прекрасно чувствую, что ты там. Только потому, что я даю тебе возможность меня почувствовать», – ответил Даррис, но из укрытия все-таки вышел. Остановившись в нескольких метрах от Сеймура, он посмотрел на старого знакомого с легкой усмешкой. С момента их последней личной встречи Гралт сильно изменился. Он больше не выглядел охочим до авантюр парнем. Теперь перед Рисом стоял взрослый, серьезный мужчина. Сколько ему сейчас? Должно быть примерно 36. Темноволосый, кореглазый, смуглый. Раньше этот человек был настоящим покорителем женских сердец. Теперь же от него исходила хорошо ощутимая опасность, как от хищника. Вот только Рис с детства крутился среди подобных ему серьезных людей, лордов по рождению, самых сильных одаренных в Союзе. Потому давно и четко усвоил, что с такими нужно дружить. «Борода тебе не идет», – бросил Даррис, разглядывая заросшее лицо стоящего напротив мужчины. «Зато ты каким смазливым был, таким и остался», – ответил Сеймур. «Кстати, позволь отметить твою поразительную живучесть. Чтобы дважды остаться живым после вынесения смертного приговора, нужно быть настоящим любимцем Вселенной. У меня просто остались незавершенные дела», – сказал Рис, вмиг возвращая себе былую серьезность. «Дай угадаю. У этих дел шикарные розовые волосы и жуткий характер». На лице Гралда расплылась хитрая улыбка. «Ты, как всегда, крайне проницателен», – кивнул Рис, всеми силами стараясь скрыть собственное волнение. «Скажи мне, где она? Я просто ее заберу, и инцидент будет исчерпан». Но в ответ на это заявление Сеймур только усмехнулся и отрицательно покачал головой. «Нет, Рис, так не пойдет». Гралт расслабленно засунул руки в карманы брюк и качнулся на пятках. Во времена их общего прошлого он всегда делал именно так, когда собирался озвучить очередную безумную мысль. «Признаться, твое появление для меня подарок Вселенной. Я же устал ломать голову над одним важным вопросом. И тут, как ответ на него, появился ты. Значит, само провидение даровало мне наилучший вариант. Ты все еще веришь в эти суеверия?» Хмыкнул Рис, зеркально повторяя позу собеседника. «Верю, Даррис», – улыбнулся Сеймур. «Потому готов предложить тебе сделку. Заметь, взаимовыгодно. Условия?» Гралт не спешил с ответом. Медленно пройдя по крыше, он посмотрел вдаль на разгорающийся рассвет. Вдохнул свежий утренний воздух и смежил веки. «Знаешь, как мне сточертил дядя вместе с его организацией, которая давно себя изжила», – тихо сказал Сеймур, не открывая глаз. «Не знаешь, Даррис. К тому же после провала на земле финансирование от спонсоров стало значительно меньше. И откуда, ты думаешь, лорд Фителли стал тянуть деньги? Конечно, не из бюджета своей планеты. И не семейных счетов. Он разоряет меня, а я и слова поперек сказать не имею права, потому что моя карьера в его руках». «Не думал, что ты начнешь жаловаться мне на жизнь», – ухмыльнулся Рис, пытаясь уловить, к чему эти признания. «Я не имею привычки жаловаться», – ответил Гралт, открыв глаза и прямо поймав взгляд Дарриса. «И говорю это лишь для того, чтобы ты лучше понял суть моего предложения. И что ты хочешь от меня? Услугу». На губах Сеймура появилась легкая улыбка. «Ты всего лишь передашь папку с документами тому, кто будет иметь полномочия обнародовать собранные там сведения. Это компромат на лорда Фителя?» «Именно», – кивнул Граут. «На иных носителях данные могут уничтожить даже на расстоянии. Потому я решил довериться бумаге. А не боишься, что сам полетишь вслед за дядей?» «Не полечу». «Самоуверенно. Скорее, тщательно продуманно», – парировал Граут. «А Ланира?» – не мог не спросить Рис. «Какая участь ждет ее?» «Это не должно тебя волновать», – расслабленным тоном бросил Сеймур. «Ты с ней давно расстался. У тебя сейчас новая пассия», – охмыкнув, добавил. «На которой меня едва не женили. К счастью», – вздохнул Рис. «Согласен. Такие девушки не по мне, но лорду Грегору не откажешь. Хотя внешне леди Теналур очень даже привлекательна. Где она? Дай мне координаты». Рис сказал это спокойно, но в его голосе все равно проскользнули требовательные нотки. «Да, но только после того, как мы заключим сделку. Условия следующие. Ты обязуешься в течение месяца обнародовать через надежного человека переданные мной данные. Более того, никому и ни при каких обстоятельствах не сообщишь, кто именно дал тебе эти документы. Ты будешь уверять всех, что я не имею к защитникам свободы никакого отношения». «Договорились. Давай координаты», – нетерпеливо выдал Рис. «Знаешь, мы поступим проще», – задумчиво ухмыльнулся Граут. «Я сам привезу тебе и Аделю, и документы. Ты же понимаешь, что ее хорошо охраняют. А нам не нужно поднимать лишний шум. Пусть будет так», – мгновение подумав, согласился Даррис. «Встретимся в полдень на 7-м шоссе у пустыря. Знаешь это место?» «Знаю». Граут кивнул и сделал несколько шагов к выходу с крыши, когда его окрикнул Рис. «Сеймур, один вопрос. Почему я? И не нужно мне говорить о провидении». «Все просто, Эргай», – бросил тот, обернувшись через плечо. «Я еще помню, что такое дружба. Да и…» Он насмешливо улыбнулся. «Если все сделать с умом, то ты сможешь выиграть от обнародования этих документов больше других. Но и рискую собственной головой тоже больше других», – заметил Даррис. «Зато и плата». Граут ушел, за ним с крыши исчезли и охранники. А вот Рис остался. Поверил ли он словам Сеймура про дружбу? Не совсем. Но часть правды в этой фразе все же была. Ведь они на самом деле когда-то дружили. И в те времена эти разные внешне, но похожие по духу люди прекрасно ладили. Тогда они ценили и уважали друг друга за смелость и страсть к авантюрам. Но главное, они оба всегда держали свое слово. Видимо, сейчас настал тот момент, когда Сеймуру Гралду, перспективному политику и известному финансисту, оказалось просто некому больше доверять.